Император пограничья 5, глава 1. Петр Павлович Стремянников аккуратно расправил документы на столе гостиничного номера. Солнечный свет, пробивающийся сквозь тяжелые зеленые шторы, создавал идеальное освещение для работы с бумагами. 60-летний юрист привык к определенному комфорту, но сейчас его заботило лишь одно – безупречность подготовленных документов. Игнатий Платонов сидел напротив, внимательно изучая каждую страницу. Четверо бойцов заняли позиции у окон и двери, а неизвестный адвокату маг, подперев стену плечом, рассеянно пускал небольшие языки пламени между пальцами. На шкафу застыл ворон с черными, как смоль, перьями, чей внимательный взгляд немного нервировал опытного юриста. Насколько адвокат знал, Платонов-старший заложил недвижимость во Владимире. Именно поэтому им пришлось остановиться в гостинице. «Итак, Петр Павлович, все ли готово для нашего визита в канцелярию?» Игнатий отложил последний лист. Стремянников прикоснулся к своему носу, острому, как у хищной птицы, и медленно кивнул. «Абсолютно. Я подготовил полный комплект документов, подтверждающих ваше родственное право представлять интересы сына», — юрист указал на стопку бумаг. «Даже если какой-нибудь чиновник начнет артачиться, у нас есть 3 прецедента из судебной практики прошлого века и 1, свежий, 2-летней давности». Один из бойцов нервно поправил кобуру и уточнил: «А что если они попытаются что-то выкинуть? Княжеские крысы не славятся своей честностью». Именно поэтому юрист постучал длинным пальцем по особой бумаге с синей печатью. «Я заранее подал уведомление в объединенную коллегию адвокатов о нашем визите. Официальное подтверждение получено. Любые противоправные действия против нас станут известны всем княжествам в течение часа». Пиромант прекратил игру с огнем и подошел к столу. «Не нравится мне это место», — он огляделся по сторонам. «Слишком открытое, слишком уязвимое. Мы находимся в центре города, под защитой гостиничного персонала», — возразил Стремянников. «В некотором роде это безопаснее, чем тайные убежища. Вторжение сюда создаст слишком большую шумиху, что неизбежно разлетится по эфирниту». Игнатий задумчиво постукивал пальцами по столу. «Возможно, вы правы», — но все же он не закончил фразу, когда его мегафон внезапно издал мелодичную трель. Стремянников заметил, как лицо собеседника напряглось при взгляде на экран устройства. «Прошу меня извинить, господа», — Игнатий поднялся. «Мне нужно ответить на этот вызов». Грохот выбитой двери застал юриста за чашкой чая. Петр Павлович даже не вздрогнул, когда в номер ворвались 6 полицейских в полной боевой экипировке, с автоматами в руках. «Всем оставаться на местах», — рявкнул командир отряда, широкоплечий капитан с красным лицом. Адвокат неторопливо отложил книгу и аккуратно поставил чашку на стол. «Господа, я полагаю, вы ошиблись номером», — произнес он размеренным тоном, как будто к нему заглянули соседи попросить соли. «У вас есть постановление на обыск дознавателя Владимирского сыскного приказа?» Командир отряда, слегка выбитый из колеи невозмутимостью юриста, на мгновение замешкался. «Где Игнатий Платонов?» — потребовал он, игнорируя вопрос. «Нам известно, что он должен находиться здесь. К сожалению, не могу вам помочь с этой информацией», — Стремянников расправил манжеты рубашки. «А теперь, если позволите, я бы хотел увидеть постановление на обыск и ваши служебные удостоверения». Полицейские обыскали номер, заглядывая даже под кровати в шкафы. «Пусто, капитан», — доложил один из них. «Только этот сухарь». Капитан злобно уставился на юриста. «Стремянников Петр Павлович?» — спросил он, сверяясь с бумагой. «Собственной персоной», — склонил голову юрист. «Вы арестованы за соучастие в заговоре против княжеской власти». Петр Павлович позволил себе короткий смешок. «Позвольте напомнить, что вторжение в частные владения без постановления дознавателя – нарушение пункта 3 статьи 45 Владимирского судебника. Незаконный арест подданного иного княжества – прямое нарушение межкняжеского соглашения о правовом статусе подданных Содружества от 1912 года. Ложное обвинение должностным лицом противоречит пункту 1 статьи 96 Владимирского судебника». «Я правильно запоминаю ваше имя, капитан Дорохов?» Стремянников точно разглядел надпись на униформе на груди полицейского. «Оно будет фигурировать в моем иске». «Заткнись и пошел», — грубо оборвал его капитан. «Тебя хочет видеть сам церемониймейстер». Когда на его запястье защелкнулись наручники, Стремянников сохранял абсолютное спокойствие. «Надеюсь, вы понимаете, что я являюсь подданным Сергиева Посада», — спокойно произнес он, направляясь к двери в сопровождении конвоиров. Это создаст серьезный политический инцидент между княжествами. К концу дня вы все будете безработными, а к концу недели, возможно, арестантами. Один из полицейских заметно побледнел. «Капитан, может быть, молчать», — рявкнул Дорохов, хотя его самоуверенность заметно поколебалась. «Приказ есть приказ». Кабинет графа Сабурова был обставлен с изысканной простотой. Темное дерево, кожа, серебро и массивный стол из красного дерева. Церемониймейстер князя Веретенского встретил арестованного юриста стоя у окна. Михаил Федорович выглядел безупречно в своем темно-синем костюме, но напряженная линия плеч выдавала его состояние. «Оставьте нас», — приказал он полицейским, которые немедленно удалились. Стремянников остался стоять посреди комнаты, его сухопарая фигура казалась почти бесплотной в полумраке кабинета. «Снимите с него наручники», — вздохнул Сабуров. «Мы же цивилизованные люди, не так ли, господин адвокат?» Когда капитан освободил руки юриста и вышел, Сабуров жестом предложил собеседнику сесть. «Чаю, вина?» — поинтересовался граф. «Благодарю, но предпочту сразу перейти к делу», — ответил юрист. «Мое незаконное задержание вряд ли продлится долго, учитывая дипломатические последствия». Сабуров опустился в кресло напротив, внимательно изучая лицо собеседника. «Где Игнатий Платонов?» — спросил он без предисловий. «Не имею ни малейшего представления», — ответил Стремянников с совершенно искренним выражением лица. «Это была чистая правда». Он действительно не знал точного местонахождения отца Прохора в данный момент. «Я не верю вам», — Сабуров подался вперед. «Наши источники подтверждают, что вы встречались с ним сегодня утром». «Ваши источники правы», — кивнул юрист. «Я действительно имел короткую беседу с господином Платоновым относительно налоговых вопросов его сына. Однако где он находится сейчас, мне неизвестно». Сабуров достал из стола папку и открыл ее. «У нас есть все основания полагать, что Игнатий Платонов прибыл во Владимир с целью подрыва княжеской власти». «Возмутительная клевета», — ровно ответил Стремянников. «Господин Платонов прибыл исключительно для уплаты налога от имени своего сына, воспользовавшись правом родственного представительства согласно уложению от 1392 года». Допрос продолжался больше часа. Сабуров пытался выудить информацию прямыми вопросами, намеками, даже угрозами, но юрист оставался непоколебим. Его ответы были вежливыми, абсолютно бесполезными и юридически безупречными. Наконец граф раздраженно провел рукой по лицу. «Вы понимаете, что защищаете человека, который может представлять угрозу для государства?» «Я защищаю букву закона, граф», — спокойно ответил Петр Павлович. «И пока буду жив, намерен это делать. А теперь, если позволите, я бы хотел покинуть ваш гостеприимный кабинет. В противном случае, боюсь, князю Оболенскому придется направить официальную ноту протеста по дипломатическим каналам». Сабуров долго смотрел на юриста, словно пытаясь прочесть его мысли. Наконец он встал и подошел к двери. «Капитан», — позвал он, — «проводите господина Стремянникова на выход. Он свободен». Когда юрист направился к двери, Сабуров тихо добавил: «Однако я бы на вашем месте не спешил покидать город. Вы ведь наверняка захотите завершить то дело, ради которого приехали». «Разумеется», — кивнул юрист. «У меня назначена встреча в княжеской канцелярии. Не хотелось бы опаздывать из-за этого маленького недоразумения». Уже на пороге он обернулся. «И да, граф, я не сомневаюсь, что за мной будет установлена слежка. Считаю своим долгом предупредить. Любое препятствование адвокатской деятельности является отдельным правонарушением». Петр Павлович Стремянников покинул здание городской стражи с идеально прямой спиной и легкой улыбкой на тонких губах. Давно в его достаточно размеренной и даже скучной адвокатской жизни не случалось столь увлекательных событий. «Дипломатические последствия», — процитировал он сам себя, покачав головой. Пожалуй, он был даже благодарен роду Платоновых за возможность бросить эту фразу одной из крупнейших фигур в нынешней политической жизни. Михаил Федорович Сабуров раздраженно постукивал пальцами по кожаной обивке сиденья своего автомобиля. Вечерний Владимир сиял огнями, но церемониймейстер был слишком погружен в собственные мысли, чтобы замечать красоту старинного города. День выдался катастрофическим. Игнатий Платонов словно растворился в воздухе, а этот несносный адвокат из Сергиева Посада оказался крепким орешком. «Князь будет в ярости», — думал Сабуров, представляя, как полыхнет огнем кабинет Веретенского, когда тот узнает о провале. Состояние правителя ухудшалось день ото дня, а теперь еще и это. Последние два года некогда расчетливый и хладнокровный владыка превращался в неуравновешенного тирана, способного вспыхнуть от малейшей искры недовольства. Автомобиль плавно остановился у неприметного особняка в зажиточном квартале города, без вывески, без каких-либо опознавательных знаков, только медная пластина с изящно выгравированным цветком на дверях. Серебряная лилия, самое дорогое и эксклюзивное заведение подобного рода во всем Владимире, доступное лишь для избранных. «Буду через 3 часа», — бросил граф водителю, выходя из машины. Двое телохранителей следовали за ним на почтительном расстоянии. Большего сопровождения Сабуров никогда не брал. Посещая Лилию, здесь действовали неписанные законы конфиденциальности и безопасности, более строгие, чем во многих правительственных учреждениях. Да и кто рискнет покуситься на церемонию мейстера самого князя? Тяжелая дубовая дверь бесшумно открылась, как только он приблизился. В небольшом, но изысканно обставленном вестибюле его встретила хозяйка заведения, статная женщина средних лет с безупречными манерами. «Ваше сиятельство», — она склонила голову в приветствии, — «как всегда, рады вашему визиту. Сегодня что-нибудь особенное, Вера Константиновна?» — сказал Сабуров, снимая перчатки. День выдался напряженным. Хозяйка понимающе улыбнулась. «У нас как раз появилась новая девушка, Анастасия. Прибыла из Новгорода всего неделю назад. Образована, владеет искусством массажа, изучала восточные техники релаксации». Граф кивнул, доверяясь вкусу Матроны. Она никогда не ошибалась в своих рекомендациях. «Прошу за мной». Женщина повела его через просторный холл, украшенный картинами и антикварной мебелью. Телохранители остались внизу, расположившись в отдельной комнате для сопровождающих лиц. Здесь им предложат выпивку, карточные игры и другие развлечения. Все включено в ту немалую сумму, которую Сабуров ежемесячно перечислял на счет заведения. Поднявшись по винтовой лестнице, хозяйка провела его к лакированным дверям с металлическими накладками. «Анастасия ожидает вас», — сказала она, открывая дверь перед графом. «Приятного отдыха». Комната была оформлена в приглушенных бордовых и золотистых тонах. Тонкий аромат восточных благовоний наполнял воздух. В центре стоял широкий массажный стол, покрытый шелковыми простынями. Мягкое освещение создавало атмосферу интимности и комфорта. У окна стояла молодая женщина потрясающей красоты. Темные волосы волнами спускались до середины спины. Точеная фигура была облачена в легкое шелковое платье цвета слоновой кости. Она повернулась к вошедшему графу, и он невольно замер, пораженный ее внешностью. Тонкие черты лица, большие серые глаза, чувственные губы. «Добрый вечер, господин». Голос девушки звучал мягко и мелодично. «Меня зовут Анастасия. Я помогу вам расслабиться и забыть о дневных заботах». Сабуров ощутил, как часть его напряжения уже начала отступать. Именно за это он ценил серебряную лилию. Здесь все было на высочайшем уровне, от интерьера до персонала. «Как вам угодно начать?» — спросила девушка, грациозно приблизившись. «Возможно, бокал вина, или сразу приступим к массажу?» «Сразу к массажу», — решительно ответил граф, ослабляя галстук. День был непростым. «Как пожелаете», — красавица указала на ширму в углу комнаты. «Вы можете переодеться там. На столике вы найдете все необходимое». Несколько минут спустя Сабуров уже лежал на массажном столе, укрытый до пояса легкой простыней. Девушка разминала его плечи, искусно находя узлы напряжения и умело их разрабатывая. Граф постепенно погружался в состояние блаженной полудремы. «Вы так напряжены», — шептала Анастасия, наклоняясь к его уху. «Позвольте себе расслабиться полностью, забыть обо всем, а затем я подарю вам небывалое наслаждение, и ваши тревоги растают, как снег под весенним солнцем». Ее руки творили чудеса. Сабуров чувствовал, как напряжение в его спине поддается под этими умелыми пальцами. Мысли о гневе князя, о проваленном задании, о неуловимом Игнатии Платонове постепенно растворялись в дымке наслаждения. И вдруг все изменилось. Мелодичный голос Анастасии смолк на полуслове. Сильные руки, явно не женские, резко сдернули его со стола. Прежде чем Сабуров успел понять, что происходит, в рот ему втолкнули какую-то ткань, а руки заломили за спину. Граф увидел двух крепких мужчин в темной одежде. Их лица были частично скрыты под тряпичными масками. Анастасия лежала на полу со стянутыми за спиной руками и кляпом во рту, испуганно вращая глазами. Ее темные волосы разметались по ковру. Паника захлестнула Сабурова. Он попытался вырваться, но хватка была железной. Быстрыми, отработанными движениями незнакомцы, накинули на него халат и практически поволокли к выходу, не к главной двери, к неприметной дверце в задней части коридора, которую граф раньше не замечал. Она вела на узкую лестницу, спускавшуюся, очевидно, к черному ходу. У подножия лестницы лежал один из охранников серебряной лилии, без сознания, но, судя по ровному дыханию, живой. Похитители протащили сопротивляющегося Сабурова мимо него на тихую улочку, где стоял черный внедорожник с работающим двигателем. Отчаянные мысли мелькали в голове у церемонимейстера. Он был достаточно сильным одаренным, как истинный аристократ, но сейчас в панике даже не мог сформировать щит, не говоря уже об атаке. А вдруг нападавшие сильнее его, стучало в голове, вдруг, применив магию, он только спровоцирует нападение. Привыкший загребать жар чужими руками и отправлять людей на смерть, сам Сабуров сейчас едва не обоссался от ужаса за свою собственную жизнь. Задняя дверь распахнулась, и графа буквально швырнули на сиденье. Сердце колотилось в груди как сумасшедшее. Он лихорадочно оглядывался, пытаясь понять, кто его похитители и чего они хотят. И тут он увидел сидящего напротив Игнатия Платонова. Рядом с ним расположились двое бойцов в самой обычной гражданской одежде. Ужас и недоумение сковали Михаила. Он переводил взгляд с сурового лица Игнатия на его сопровождающих, пытаясь осознать происходящее. В этот момент что-то черное мелькнуло в салоне и опустилось на подголовник сиденья рядом с головой Сабурова. Это был ворон, крупная птица с блестящими перьями и пронзительным взглядом. Граф дернулся от неожиданности. «Добрый вечер, граф», — произнес ворон, со скрипучей, нечеловеческой интонацией, но в то же время совершенно узнаваемым голосом Прохора Платонова. «Приношу извинения за столь неожиданную встречу, но вы не оставили нам выбора. Полагаю, нам с вами пора серьезно поговорить». 7 часами ранее магафон завибрировал, прерывая мою беседу с Василисой. Номер Германа Белозерова высветился на экране, звонок от отца Полины в такое время вряд ли предвещал что-то хорошее. «Слушаю», — ответил я. «Прохор Игнатьевич», — голос Белозерова звучал напряженно, — «у меня для вас срочная информация. Вашему отцу и его спутникам грозит немедленный арест». Я замер, сжимая устройство так, что побелели костяшки пальцев. «Откуда вам это известно?» «У меня есть определенные источники во Владимире», — Герман говорил быстро и тихо, словно опасался, что его подслушивают. «Один человек, который мне крупно задолжал, служит в городской полиции. Только что получен приказ задержать Игнатия Платонова и всех его сопровождающих. Отряд уже формируется. Почему вы предупреждаете меня?» – спросил я, хотя уже догадывался о причинах. Собеседник вздохнул. «Во-первых, моя дочь находится под вашей защитой. Любой удар по вам неизбежно заденет и Полину, а этого я не могу допустить». Он сделал паузу. «Во-вторых, мне крайне неприятны такие противозаконные методы. Я аристократ, Платонов, но прежде всего, человек чести. Я оценил его прямоту. Герман не принадлежал к числу тех, кто выворачивает душу наизнанку, но его мотивы были ясны и понятны. Благодарю за предупреждение, граф. Я ваш должник. Считайте это частью компенсации за ущерб, причиненный моей супругой». Я хотел уже закончить разговор, но внезапная мысль заставила меня задать еще один вопрос. «Граф, что вы можете сказать о привычках Сабурова? Есть ли у него слабости?» Я намеренно оставил вопрос открытым. Герман помолчал несколько секунд, явно удивленный неожиданным поворотом беседы. «Ну, как большинство владимирских аристократов, он иногда посещает одно особое заведение. Серебряная лилия, так оно называется. Очень дорогое, очень эксклюзивное место для отдыха». В его голосе проскользнула нотка презрения. «Понимаю», — кивнул я, хотя собеседник не мог этого видеть. «Еще раз спасибо, граф». Закончив разговор, я немедленно набрал номер Игнатия. Он ответил после второго гудка. «Что-то случилось, сын. К вам направляется отряд полиции с приказом об аресте». Я говорил четко и быстро. «У вас минут 20, не больше. Черт побери», — тихо выругался отец, и я услышал, как он отдает распоряжение своим людям. «Что нам делать? Куда идти?» «Передай магафон Тимуру», — сказал я, уже формируя в голове план. Спустя несколько секунд в динамике раздался спокойный голос мага. «Слушаю, воевода. Тимур, отправь Федота следить за перемещениями Сабурова. Если представится возможность, захватите его живым. Прямо на улице брать?» — хмыкнул пиромант. «Есть информация, что он посещает бордель под названием «Серебряная лилия». Возможно, если дела у него пойдут наперекосяк, двинет как раз туда, снимать стресс. Так или иначе, если представится возможность сделать это без лишних жертв, вяжите его, хоть на улице, хоть в притоне. Понял, в голосе Черкасского не было ни удивления, ни вопросов, лишь деловитость. А что с нашей основной задачей? Выполним ее другим способом. Ясно, займемся немедленно, действуйте, и будьте осторожны. 7 часами позже, я сидел в своей комнате, поддерживая ментальную связь со Скальдом, который находился в салоне автомобиля вместе с моим отцом, бойцами и графом Сабуровым. Благодаря нашей связи я видел сцену глазами ворона, словно сам находился там. Зрелище было живописным. Сабуров, полуодетый, с голыми ногами, дрожал от холода и страха. Его обычно надменное лицо исказилось паникой, когда он увидел вооруженных людей. «Добрый вечер, граф», — произнес ворон моим голосом. «Приношу извинения за столь неожиданную встречу, но вы не оставили нам выбора. Полагаю, нам с вами пора серьезно поговорить». Сабуров вздрогнул, услышав мой голос из клюва ворона. Его глаза расширились от ужаса и недоверия. «Что все это значит?» — прошептал он, переводя взгляд с птицы на окружающих людей. «Это похищение, вы понимаете, что вас ждет за такое, не более того, что уже ждало моего отца», — холодно заметил я. «Отец, покажи графу документы». Игнатий достал, протянул папку с бумагами Сабурову. «Нам нужна всего лишь ваша подпись», — сказал он с достоинством. «Прошу зафиксировать, что мой сын уплатил налоги в полном объеме». Сабуров лихорадочно пролистал документы, в его глазах мелькнула искра надежды. «Это невозможно», — заявил он, выпрямляясь. «Вашему сыну было приказано поставить в казну ресурсов на 1000 рублей, а не просто заплатить деньги. Я не имею права принимать. Граф, перебил я его через Скальда, не тратьте наше время. Вы думаете, если потянете его достаточно долго, ваши люди найдут вас? Боюсь, разочарую. К тому моменту, как они поймут, что произошло, вы уже будете в недоступном месте». Игнатий положил перед Сабуровым завернутый в бархат гигантский голубой кристалл эссенции. «Вот ваш ресурс, его рыночная стоимость, около 1125 рублей, более чем достаточно». Для большей убедительности я сформировал небольшой каменный нож, заставив его медленно материализоваться в воздухе прямо перед лицом графа. Клинок поблескивал в тусклом свете салона, медленно вращаясь. На таком огромном расстоянии, созданный через связь с фамильяром, он не был эффективным оружием против одаренного. Скорее, мерой психологического воздействия. И это сыграло свою роль. Мое бесплотное присутствие казалось проявлением мистической неотвратимости. «Подпишите документы, граф», — произнес я спокойно. «Иначе вас никогда не найдут». Сабуров побледнел еще сильнее. Его взгляд метался между документами, кристаллом и зависшим в воздухе ножом. С видимым усилием он взял ручку, которую протянул ему отец, и с трясущимися руками подписал каждый лист. Я заметил, как его взгляд на мгновение задержался на некоторых юридических формулировках. Даже в такой ситуации опытный царедворец пытался найти и не находил ошибок в безупречно подготовленных адвокатом бумагах. «Вот и прекрасно», — кивнул я через Скальда. «Теперь мы проедем вместе до выезда из города, для вашей же безопасности». Спустя полчаса, когда внедорожник оказался за блокпостами на безлюдном участке дороги за пределами Владимира, Федот остановил машину. «Вы свободны, граф», — сказал Игнатий. Сабуров, уже и немного пришедший в себя, посмотрел на Скальда с неприкрытой ненавистью. «Ты подписал себе смертный приговор, Платонов. После такого князь сотрет тебя в порошок, тебя и весь твой острог. А разве у меня до сих пор не было этого смертного приговора?» Усмехнулся я. «Или вы пригласили меня во Владимир лично, чтобы представить к награде? Зачем же тогда пытались арестовать отца? Не обманывайте хотя бы себя, Михаил Федорович». Я помедлил, прежде чем добавить. «Ваш князь сходит с ума. Вы ведь видите это, не так ли? В сегодняшней глупой кутерьме чувствуется его рука, а не ваша. Не сомневаюсь, вы действовали бы тоньше. Веретенский загонит вас в могилу своим приказами. Это верно настолько же, как то, что завтра взойдет солнце». Что-то мелькнуло в глазах Сабурова, не страх, а скорее осознание. В глубине души он знал, что я прав. «До новых встреч, граф», — завершил я разговор. «Надеюсь, в следующий раз обстоятельства будут более благоприятными». Игнатий кивнул Евсею, и тот открыл дверь, выпуская Сабурова на дорогу. Когда внедорожник тронулся с места, я видел через Скальда, как церемониймейстер медленно опустился на придорожный камень, словно тяжесть моих слов оказалась слишком велика для него. Хрустнув шеей, я вернулся в комнату Василисы, которая все это время явно испытывала нервозность, узнав об опасности, нависшей над нашими людьми. «Все», — выдохнул я, — «они покинули Владимир. На чем там мы остановились?» Глава 2. Михаил Федорович стоял перед массивными дверями княжеского кабинета, собираясь с мыслями. Доклад, который ему предстояло сделать, был хуже некуда. За его спиной стражники обменялись едва заметными взглядами. Они знали, что входить к князю в последние дни было равносильно прогулке по минному полю. Получив известие о прибытии Игнатия во Владимир, Веретенский был в восторге от возможности заполучить такую приманку. Теперь же, глубоко вздохнув, Сабуров постучал и, дождавшись хриплого «войдите», шагнул в кабинет. Воздух внутри был раскален до предела. Стоило графу переступить порог, как пот мгновенно выступил на лбу, и не только от нервного напряжения. Аристарх Никифорович метался по кабинету, как тигр в клетке. На этот раз на нем был темно-зеленый камзол, но ткань на плечах и манжетах уже превратилась в обугленные лохмотья. С каждым резким взмахом руки от его пальцев разлетались искры, оставляя на ковре маленькие тлеющие пятна. «Ну», — Веретенский резко развернулся к вошедшему, и жар от его тела ударил Сабурову в лицо. «Где Платонов-старший? Когда мы выставим ультиматум его щенку?» Сабуров сглотнул, чувствуя, как пересыхает горло. «Ваше сиятельство, боюсь, у меня неприятные новости». Князь замер, и это внезапное спокойствие было страшнее любой вспышки. «Говори», — процедил он. «Игнатий Платонов исчез», — произнес Сабуров, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Отряд, направленный в гостиницу, нашел там только его адвоката». Веретенский издал странный звук, нечто среднее между рычанием и смешком. «А юрист, он же должен быть в курсе, где?» Стремянников оказался чрезвычайно стойким, признал Сабуров. Как подданный Сергиева посада, он немедленно заявил, что его арест выльется в дипломатический инцидент. Пришлось его отпустить, да и не знал он ничего. Я самолично его допрашивал. С каждым словом графа пламя на пальцах князя разгоралось сильнее, перекидываясь на предплечье. Столешница, над которой он навис, начала дымиться от жара. Но это еще не все. Сабуров решил выложить все новости сразу, словно сдирая повязку с раны одним движением. Платонов уплатил налог в полном объеме. Все бумаги оформлены и подписаны надлежащим образом. На мгновение в кабинете воцарилась мертвая тишина, а затем, как, взревел Веретенский, и целый сноп пламени вырвался из его рук, опаляя потолок. Будь тот не из камня, непременно бы занялся. Кто посмел принять эти деньги? Сабуров инстинктивно активировал защитный амулет. Между ним и князем возникла тонкая, почти невидимая пленка энергии. «Я, ваше сиятельство», — граф прямо взглянул в пылающие гневом глаза своего правителя. «Ты», — Веретенский в два шага оказался рядом, и его рука с горящими до локтя пальцами застыла в дюйме от лица Сабурова. Только магический барьер спасал церемониймейстера от серьезных ожогов. «Ты предал меня, Михаил?» «Нет, ваше сиятельство», — Сабуров заставил себя не отводить взгляд. «Я был вынужден. Они меня похитили». Выражение лица Веретенского изменилось, теперь в нем смешались гнев и недоверие. «Похитили? Тебя, моего церемониймейстера, из моего города?» Михаил Федорович кивнул, и унижение, которое он испытывал, рассказывая это, жгло сильнее, чем огонь князя. Он сглотнул, вспоминая ужас того момента. «Они захватили меня, и...» Глаза князя сузились, и поставили ультиматум. «Либо я подписываю бумаги, либо погибну». «Ты мог отказаться», — прошипел Веретенский. «Умереть с честью». Сабуров опустил глаза. Что ответить на это? Что он предпочел жизнь унижению? Что в тот момент, глядя на парящий перед лицом каменный клинок, он просто сломался? «Я совершил ошибку, ваше сиятельство», — произнес он тихо, — «и готов понести любое наказание». Веретенский смотрел на своего подчиненного долгим, оценивающим взглядом. Затем внезапно отвернулся, махнув рукой с такой силой, что на стене остался обугленный след. «Вон из моих глаз», — процедил князь, — «и даже не вздумай показываться, пока я сам не позову. Все твои текущие обязанности передаются боярину Скрябину. А ты...» — он скривился, будто само имя Сабурова вызывало у него отвращение — «ты займешься делами благотворительности. Будешь курировать сиротские приюты и больницы. Раз уж доблести в тебе не осталось, попробуешь хоть немного милосердия проявить». Сабуров почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Приюты и больницы — Это была должность для вдов и младших сыновей аристократических семей, первый шаг к полному забвению. Вчера он был вторым человеком в княжестве, а сегодня: «Слушаюсь, ваше сиятельство», — произнес он безжизненным голосом и, поклонившись, направился к двери. «Я объявлю об этом на следующей неделе во время собрания малого кабинета». «И Михаил», — окликнул его Веретенский, когда граф уже взялся за ручку, — «если ты предумышленно помог им, я узнаю, и тогда пожалеешь, что не умер от их рук». Проходя через приемную, графу казалось, как секретари и придворные мгновенно смолкают при его появлении. В их взглядах ему чудилась смесь злорадства, жалости и опаски. Еще утром эти же люди заискивающе кланялись, ловя каждое его слово. Теперь они отворачивались или, что еще хуже, открыто перешептывались. Он не мог позволить себе сломаться. «Ни здесь, ни сейчас». Выпрямив спину, граф прошел через главный холл дворца с высоко поднятой головой, кивая знакомым аристократам с таким видом, будто ничего не произошло. Лишь оказавшись в своем автомобиле, он позволил себе на мгновение опустить плечи и закрыть глаза. Все рухнуло. 20 лет верной службы, и вот чем все закончилось. И все из-за этого проклятого Платонова. Но это еще не конец. Да, формально он сохранил титул и должность церемониймейстера, но фактически был отстранен от любого влияния. Однако это не означало, что игра закончена. Михаил Федорович давно научился извлекать возможности даже из самых безнадежных ситуаций. Взгляд его упал на небольшой медальон с родовым гербом, который всегда носил с собой, подарок отца перед вступлением в должность. «Власть, как ртуть», — говорил старик, — «не пытайся удержать ее голыми руками. Создай надежный сосуд из союзников». Эти слова звучали сейчас особенно отчетливо. Веретенский терял контроль над княжеством так же неизбежно, как и над своим талантом. А значит, настало время укрепить сосуд. Сабуров достал из внутреннего кармана маленькую записную книжку в кожаном переплете. В ней хранились имена, секреты и скрытые связи всех значимых аристократических родов Владимира. Он перелистывал страницы, мысленно отмечая тех, кто будет заинтересован в изменениях. Белозеровы давно выражали озабоченность нестабильностью князя. Кисловские понесли финансовые потери из-за его непредсказуемой политики. Ладыженские лишились старшего сына из-за той идиотской казни кружка заговорщиков. Сегодня же, решил Сабуров, захлопнув книжку, взревев двигателем, машина стартовала с места, увозя бывшего фаворита прочь от дворца. Михаил Федорович смотрел на проплывающие мимо улицы Владимира и думал о том, что стрелка весов качнулась, но еще не остановилась. Любопытно, размышлял он, что случится раньше. Гон бездушных сметет угрюмиху, или безумие Веретенского разрушит Владимира изнутри, и какую роль в этом сыграет Прохор Платонов и я сам. Он не знал ответа, но твердо решил, что не останется простым наблюдателем. Как гласил древний девиз рода Сабуровых: «Лучше направлять бурю, чем прятаться от нее». На чем там мы остановились? На публикации компромата против Терехова. Василиса сосредоточила на мне свой пронзительный взгляд. «Ты правда думаешь, что стоит идти против князя Мурома так открыто?» «Абсолютно», — я присел на краешек стола. Проведя эксперименты над людьми, Терехов перешел черту. «После того, что мы увидели в тех лабораториях, я невольно вспомнил несчастных в клетках, покрытых черными венами, и мрачные записи об экспериментах. Подобную мерзость нужно давить и давить нещадно. Собирай всех освобожденных магов в главном зале через полчаса. Пусть придет и Зарецкий, у него больше всего оснований свидетельствовать против Горевского и княжеского режима». Василиса кивнула и быстро вышла. Я достал магафон и набрал номер Святослава. Гудки отдавались в динамике несколько секунд, пока не раздался знакомый голос кузена. «Кузен, какими судьбами?» Несмотря на шутливый тон, я уловил в его голосе напряжение. «Есть серьезный разговор. Помнишь, мы освободили человека из подвала ректора, такое забудешь», — хмыкнул он. «Горевский, кстати, умер в камере. Официально, от сердечного приступа, но ходят слухи, что его убрали», — закончил я за него. «Знаю, это часть той истории, которую хочу обнародовать. У меня есть доказательства, что за исчезновениями студентов, Горевским и еще кучей грязи стоит лично князь Терехов». Святослав присвистнул. «Серьезное обвинение. У тебя должны быть железобетонные доказательства, иначе сам понимаешь. Видя записи признаний начальников лабораторий, документы с печатями княжеской канцелярии, показания освобожденных магов и ученых, которых держали в плену годами. Этого достаточно. На том конце линии повисла пауза. Боги, наконец произнес Святослав, ты понимаешь, во что ввязываешься? Это не просто скандал, это бомба под всю систему. Именно поэтому звоню тебе, я перешел к делу. Куда лучше всего отправить материалы для публикации? Святослав стал перечислять известные медиаресурсы, включая несколько крупных независимых изданий и противников Терехова из соседних княжеств. «Пришли копии мне обязательно», — добавил он. «Муромский обозреватель опубликует их, даже если меня за это уволит. Я заварил всю эту кашу, затеяв собственное расследование, я и напишу статью». Пообещав выслать все материалы в течение дня, я отключился. В главном зале уже собрались все маги, освобожденные из лабораторий. Василиса уже установила на штатив магофон для видеозаписи. Зарецкий, бледный, но решительный, стоял в первых рядах. Я окинул взглядом собравшихся, отмечая их напряженные лица. «Благодарю всех за то, что пришли, я встал перед ними. То, что вы пережили, не должно повториться ни с кем. Я предлагаю обнародовать собранные нами доказательства преступлений князя Терехова и его приспешников». По залу прокатился взволнованный шепот. Леонид Карпов, седобородый теоретик магии, поднял руку. «При всем уважении, молодой человек, вы представляете, какую силу вы собираетесь атаковать? У князя руки длинные. Именно поэтому удар должен быть сокрушительным», — ответил я. «Мы опубликуем все сразу и везде, чтобы невозможно было замять скандал. У меня семья в Муроме», — тихо сказала Элеонора Альтевская-Сиверс, изящная гидромантка. «Что будет с ними?» «Понимаю твои опасения», — кивнул я. «Никто не будет принужден свидетельствовать. Тех, у кого остались родственники в княжестве Терехова, мы не станем упоминать. Выступят только добровольцы». Худощавый артефактор Максим Арсеньев сделал шаг вперед. «Я выступлю. У меня никого не осталось, кроме моей работы. Они украли месяцы моей жизни. И я», — твердо сказал Александр Зарецкий, — «что они делали с людьми, это просто чудовищно». К ним присоединились рыжебородый целитель Георгий Светов и геомант Валентин Вельский. Последней вышла Надежда Крангельм, изящная блондинка с осанкой преподавательницы. «У меня лучше других поставлена речь», — пояснила она мягким, но уверенным голосом. 15 лет преподавала риторику в женской школе. «Если нужен человек, способный ясно и убедительно изложить факты, я готова». Я благодарно кивнул ей. «Именно такой человек и нужен. Мы запишем основной видеоролик с вашим участием, а остальные дадут свидетельские показания отдельно». Анна Соболева нервно поправила очки. «А что будет с нами после публикации? Терехов не оставит это просто так. Все, кто дал показания, останутся под защитой угрюма», — твердо ответил я. «Мы своих не бросаем». Боевой пиромант Степан Безбородко, самый молчаливый из всех, наконец подал голос. «Записи допросов тех ублюдков из лабораторий, у вас есть копии?» «Конечно», — я похлопал по своему магофону и указал на ворох документов в руках Голицыной. «Здесь все видеопризнания, записи экспериментов, которые мы нашли в лабораториях, копии документов с печатями княжеской канцелярии. Следующие 3 часа мы потратили на запись видеоматериалов». Надежда Крангельм оказалась настоящим оратором, ее четкая, эмоционально выверенная речь не оставляла сомнений в преступлениях Терехова. Она последовательно изложила все факты. Похищение талантливых ученых и простых людей, эксперименты над ними, нарушение Казанской конвенции, роль Горевского как посредника и его последующее устранение для сокрытия улик. Во время допроса начальник лаборатории в Прудищах признался, что лично на его объекте погибло более 40 человек. Ее голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. И это только в одной из 3 известных нам лабораторий. После основного выступления мы записали свидетельства Зарецкого, Арсеньева, Светова и Вельского. Каждый рассказал свою историю, как его похитили, что заставляли делать, что он видел. Особенно жутким было свидетельство Вельского о том, как люди постепенно превращались в бездушных, которым скармливали беззащитных жертв. Василиса собрала все материалы и организовала их в единый пакет данных, добавив цифровые копии документов с печатями княжеской канцелярии и журналов экспериментов. «Это изменит все», — тихо сказала она, глядя на готовый архив. «Княжество Терехова никогда не будет прежним. Именно на это я и рассчитываю», — ответил я, отправляя пакет данных Святославу и по списку других контактов, который он мне предоставил. Материалы ушли в редакции Московского вестника, Нижегородской правды, ратной газеты и еще десятка изданий. Мы также загрузили все на эфирнет и в социальную сеть «Пульс», где у Зарецкого оказалось немало друзей из академической среды. Теперь ждем реакции. Я закрыл крышку магафона. Взрыв должен прогреметь примерно через сутки, когда редакция проверит материал и подготовит статьи. А если попытаются замять? Спросила Василиса. Я покачал головой. Слишком много источников одновременно. Кто-нибудь точно опубликует, а остальные подхватят, чтобы не отстать. К тому же, Святослав никогда не упустит такой шанс. Этот материал сделает его имя легендарным в журналистских кругах. На следующее утро я проснулся от настойчивого сигнала магафона. Двоюродный брат звонил с новостями. Взрыв состоялся. Его голос звенел от возбуждения. Обозреватель вышел с экстренным выпуском. Сейчас все только об этом и говорят. Князь созвал экстренное совещание. В город стягиваются дополнительные силы стражи. Говорят, он в бешенстве. А реакция обычных людей? Спросил я, отгоняя остатки сна. Люди в шоке. Многие не верят. Другие давно подозревали неладное. Выходит, первые требования независимого расследования. Несколько графов из оппозиции уже выступили с заявлениями. Я улыбнулся. Первый удар нанесен. Теперь князь Терехов будет слишком занят спасением собственной шкуры, чтобы думать о мести нам. Пока что это все, что я могу сделать, чтобы ослабить его позиции, но однажды мой клинок найдет и его шею. Утро встретило меня холодным дождем, барабанившим по крыше. Листая донесения и отчеты, я выискивал позитивные сдвиги среди нагромождения проблем. Нельзя было дать людям погрязнуть в унынии, требовалась перспектива, планы и уверенность в будущем. Новое совещание я назначил на вечер в той же гостиной. К моему приходу все уже собрались, расположившись небольшими группами. Усталость читалась на лицах, но и нечто другое – решимость. Я оценил этот настрой, не сломались, не опустили руки даже после недавних проблем вроде нападения наемников или угрозы ареста во Владимире. Начнем, я расстелил на столе карту острога с новыми пометками. Многое изменилось с тех пор, как мы собирались в прошлый раз, но наши цели остаются прежними. Давайте по порядку. Василиса, Полина, что с выкупом должников? Девушки переглянулись, и Голицына, заправив выбившуюся прядь темных волос за ухо, выступила вперед. Мы составили список из 32 подходящих кандидатов. Она положила на стол аккуратно исписанные листы. Проверили каждого через общедоступные источники. В основном это крестьяне и ремесленники, разорившиеся из-за неурожая или болезни, несколько бывших военных, попавших в долговую тюрьму после увольнения, у кого карточные долги, у кого просрочки по оплате жилища. Общая сумма долгов составляет около 480 рублей. Полина добавила, ее голос звучал увереннее обычного. Мы уже связались со всеми из них. 17 готовы переехать немедленно, если мы оплатим их долги. Остальные пока не дали ответов. Я кивнул, впечатленный их работой. Отлично, выделяю вам 500 рублей. Начните с самых перспективных и семейных, нам нужны не только рабочие руки, но и население. Повернувшись к старостам, я вопросительно поднял бровь. Прокоп, как продвигается контакт с голодающими деревнями? Крепкий мужчина с обветренным лицом шагнул вперед. Прощупали почву в 6 поселениях. 2 деревни, Нерожина и Шувалиха, в бедственном положении. Урожай почти полностью сгнил из-за тли и мучных жуков. Если бы не нападение треклятых поляков, он покачал головой. Но даже с этой задержкой есть результаты. Староста Нерожина готов отправить к нам 15 человек в обмен на зерно и семена. Спрашивает, точно ли для них найдется жилище. Марфа вступила в разговор, ее сильный голос разнесся по комнате. В Шувалихе хуже. Там и голод, и бездушные наведываются. Женщин с детьми могут отправить хоть завтра, но мужчины не хотят бросать землю. Гордые. Понимаю, я почесал подбородок. Предложите им временное убежище до тех пор, пока не соберут урожай. Мужчины могут вернуться в Шувалиха для посевной, а их семьи будут в безопасности здесь. Выделите им зерно под обещание вернуть его частями после сбора урожая. Тихон, который до сих пор молчал, наконец подал голос. А мы не тратим слишком много ресурсов на тех, кто даже не планирует оставаться. Зерно, крыша над головой, защита, все это стоит недешево, а они вернутся в свои деревни, как только урожай соберут. Я покачал головой. Мы защищаем не чужаков, мы защищаем наших будущих соседей. Многие останутся здесь, когда увидят разницу между жизнью там и здесь. Борис, я обратился к командиру дружины, как идет формирование женского отряда. Борис выпрямился, в его взгляде читалась нескрываемая гордость. Впечатляюще, воевода. После рейдов на прудище и Кочергина девушки словно переродились, особенно те пятеро, что участвовали в операциях. Глядя на них, остальные поверили, что могут стать настоящими защитницами Острога. Марья из Овечкина теперь обучает остальных снайперской стрельбе, с ее глазомером это просто дар Божий. Ну а отец Макарий не дает им спуску. Огромный священник лишь улыбнулся в бороду. Я кивнул, чувствуя удовлетворение. Боевой опыт, лучший учитель, а эти женщины прошли настоящее боевое крещение. Отлично. Я заметил, что им не хватает специализированного снаряжения. Подготовь список необходимого, облегченные бронежилеты, скорострельные винтовки под их комплекцию. Валькирии доказали свою ценность, и я хочу, чтобы к следующей операции они были экипированы не хуже основного состава дружины. Обернувшись к Исполину, я спросил: «Отец Макарий, что с беженцами?» Тот поднялся, его руки с мозолистыми пальцами бережно держали потрепанный документ. Получил ответы из трех приходов. Его мягкий, мелодичный голос контрастировал с внушительной внешностью. В Кирилловском скиту укрывается 26 душ, потерявших дома из-за нашествия тварей, еще 30 в Пафнутьевой обители. После нападения поляков я сомневался, что стоит приглашать страждущих в место опасности. Но, глядя на то, как умело защитники отбили нападение, да на появление князя, осознал, что это место голыми руками не возьмешь. Угрюм возьмет всех желающих. Я удовлетворенно кивнул. Превосходно. Да, мы возьмем всех. Захар, Борис, организуйте встречающий отряд. Старый слуга, который все это время нетерпеливо переминался с ноги на ногу, торопливо закивал. А мне слово дадите, барин? Конечно, Захар. Что с ремесленниками? Он горделиво приосанился. Три семьи уже в пути. Гончар с двумя подмастерьями, кожевник с женой и детьми, и столяр-краснодеревщик. Последний, настоящее сокровище. В Муроме работал на боярина Еропкина, пока тот не разорился. А еще четверо ремесленников обещали приехать через неделю посмотреть условия. Отличная работа, похвалил я, видя, как расцветает от гордости его морщинистое лицо. Игнатий, что с земельными наделами? Мой отец поднялся, разворачивая на столе схематичный план. Разработал три категории участков. Первая, для временных переселенцев, с правом аренды на год. Вторая – постоянные участки для ремесленников и специалистов, с освобождением от налога на 3 года. Третья – большие наделы для семей, готовых заниматься сельским хозяйством, с полным переходом в собственность после 10 лет обработки. Я внимательно изучил план, отмечая тщательность проработки. Впечатляет, утверждаю. Подготовь документы для первых переселенцев к концу недели. Наконец, очередь дошла до мельника. Степан, что с торговцами? Юркий мужичок выступил вперед. После вестей о нападении поляков многие заколебались, он виновато развел руками, но двое твердо согласились. Один торгует тканями и галантереей из Сергиева Посада, второй – специями и пряностями с юга. Хотят открыть у нас свои представительства. Ведем переговоры еще с тремя. Неплохо для начала, кивнул я. Предложи им дополнительные льготы в случае немедленного переезда. Конкуренция нам на руку. Полина вдруг подняла руку. Можно о школе? Среди должников есть бывший учитель математики и астрономии из Сергиево-Посадской гимназии. А в списке беженцев я заметила наставницу словесности и риторики. С ними наша школа получит серьезное усиление. Отлично. Поставьте их в приоритет. Кстати, как продвигается строительство? Фундамент уже готов, ответила Василиса, до этого молчавшая. Тимур с бригадой плотников занимаются бревнами. Пиромант подбоченился, довольный, как обожравшийся сметаны кот. «Мы работаем в тандеме», — добавил он. «Я сушу древесину, поддерживая равномерный нагрев, а сударыня, долгий взгляд на Полину, контролирует влажность. Работа идет медленнее, чем хотелось бы, но гораздо быстрее обычного. Благодаря магии мы экономим годы», — добавила та с улыбкой. «Доктор Альбино не каждый день приходит проверять работы по больнице», — Василиса закатила глаза. Уже измучил строителей своими требованиями к операционной, но, признаю, его опыт неоценим. Борис прочистил горло, привлекая внимание. Насчет строительства жилых домов, удалось расселить еще 15 семей из тех, что ютились под одной крышей. Остаются проблемными еще 32 семьи, но с тем темпом, который задал Тимур, есть шанс к концу месяца обеспечить отдельным жильем всех, кто кто переехал из Овечкина и Анфимовки. «А что с переселенцами из Дербышей?» – спросил я. «Наши дома оказались в худшем состоянии при перевозке», – ответил Прокоп. «Многие бревна пришлось забраковать, но плотники уже делают срубы. Как только господин Черкасский просушит следующую партию леса, начнем сборку». Я удовлетворенно кивнул. «Приоритет – семьям с детьми и старикам. Что ж, несмотря на нападение, мы продвигаемся вперед. Учитывая, что ожидается прибытие новых жителей, нужно подготовить дома и припасы». Староста Тихон спросил: «Так-то оно так, но как быть с обороной, воевода? Новые люди – это хорошо, но что если поляки вернутся? Или иной какой враг?» Вопрос резонный. Я подошел к окну, глядя на возводимые укрепления. «Вместе с привлечением населения мы усиливаем оборону. Во-первых, вырастет численность дружины. Во-вторых, я лично занимаюсь созданием оружия для всех бойцов. В-третьих, наш алхимик разрабатывает кое-какие новинки. Можете не сомневаться, противнику у нас в гостях не понравится». На моих губах мелькнула мрачная усмешка. Я повернулся к собравшимся. «Не заблуждайтесь, впереди нас ждут испытания. Однако мы выстоим. Через неделю жду от каждого нового отчета». «Вопросы?» Вопросов не возникло. Я видел в глазах этих людей то, что искал: уверенность и надежду. Даже после нападения, даже перед лицом угрозы гона, они не сдавались. Это был дух, который я ценил в своих воинах в прошлой жизни. Дух, с которым можно было построить не просто крепость, но целое государство. «Отец, задержись, пожалуйста». Игнатий кивнул, глядя на то, как остальные покидают помещение. «Когда мы остались один, я перешел к делу. Я хочу рассказать тебе о своих планах, и мне нужен твой совет». Он удивленно приподнял брови, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Возле угрюма обнаружено крупное месторождение сумеречной стали», — произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. Глава 3. Игнатий вытаращил глаза, затем быстро огляделся, словно боясь, что нас подслушивают. «Ты серьезно? Это меняет все», — прошептал он. «Демидова убивали и за меньшие. Я знаю. Поэтому мне нужна правовая защита. Адвокат в городе рассказал мне о возможности получить титул маркграфа, который даст право на разработку месторождения без согласования с князем». Игнатий задумчиво потер подбородок. «Маркграф, да, это обеспечит определенную независимость, но для этого нужно превратить угрюмиху в настоящий острог. Так, налог мы досрочно выплатили. Гарнизон, укрепление, население. Все это уже делается», — кивнул я. «Бесспорно, мы уязвимы, пока не получим официальный статус. Демидовы и Яковлевы могут прослышать о месторождении, но и на этот счет у меня есть кое-какие заготовки. Про истинную роль Тимура мне пока не хотелось рассказывать. Чем меньше людей знают о том, кто он на самом деле такой, тем лучше. Так или иначе, нам нужно действовать в правильной последовательности», — сказал я. «Сначала получить титул маркграфа, и только потом начинать официальную добычу». «Именно», — согласился Игнатий. «Если князь Веретенский прознает о месторождении до получения тобой титула, он сделает все, чтобы не дать тебе его. Слишком ценный ресурс. А если не даст князь Владимира, то вокруг есть и иные города. Поэтому мы будем разрабатывать шахту тайно», — кивнул я. «Добудем первые образцы, но не станем их показывать, пока не закрепим юридический статус. Как только титул будет в наших руках, даже если кто-то узнает о месторождении, мы уже будем защищены законом». «Мудрое решение», — отец потер подбородок. «Нам нужно ускорить преобразование угрюма в острог, чтобы соответствовать всем требованиям для титула. Оборудование для шахты нам уже доставили благодаря договоренности с Терновским», — добавил я. «Теперь нужно построить саму шахту». Отец вернулся к столу, внимательно изучая карту. «И ты хочешь, чтобы я возглавил строительство?» — спросил он, словно прочитав мои мысли. «У тебя была своя строительная фирма во Владимире. Ты лучше всех подходишь для этой задачи». Собеседник усмехнулся, но его взгляд стал серьезным. «Сынок, я строил дома и особняки. Однако горное дело – совсем другая сфера. Промышленное строительство, тем более шахта, — это не моя специализация». Я ожидал такого ответа. «Знания о горном деле у нас есть», — сказал я. «Василиса – геомант и рудознатец. Она обладает теоретическими знаниями, но лишена практического опыта. А у тебя есть опыт организации строительства, но не хватает специфических знаний. Вместе вы сможете справиться». «Разумно», — кивнул он после паузы. Я достал мегафон и набрал Василису. Через несколько минут она уже входила в комнату, слегка запыхавшись. «Мы с отцом обсуждаем строительство шахты, он будет руководить стройкой, ты – консультировать по вопросам горного дела». Ее глаза загорелись интересом. «Игнатий Михайлович», – она вежливо кивнула отцу, – «буду рада работать с вами». «Взаимно, барышня», – ответил он с не меньшей учтивостью. «Расскажи нам подробнее о том, как мы будем строить саму шахту», – попросил я, постукивая пальцем по схеме месторождения, начиная от устья до рудного тела. Василиса оживилась, явно радуясь возможности блеснуть своими знаниями. «Правильнее всего работать по последовательной схеме», она взяла чистый лист и начала быстро рисовать. «Сначала создаем устье, это верхняя часть ствола, выходящая на поверхность. Обычно его делают глубиной 8-10 метров. И как его лучше укрепить?» – спросил я, вспоминая колодцы своего мира. «Устье должно быть самой прочной частью шахты», – Василиса подчеркнула это место на рисунке несколькими линиями. «Его выводит на 15-20 сантиметров выше поверхности, чтобы защитить от ливневых вод. Обычно устье укрепляют деревянными венцами, но можно использовать и камень». «Хорошо, с устьем понятно. Что дальше?» – спросил я. «Дальше начинается проходка основного ствола». Она провела вертикальную линию вниз. «Я бы рекомендовала использовать сечение 3 на 3 метра. Это позволит удобно разместить подъемник, лестницы и вентиляцию. Тем более, подъемник мы уже получили и знаем его размеры». Игнатий задумчиво потер подбородок. «Вентиляция – это серьезно. Я видел, как люди гибли в старых погребах из-за скопления газов. А в шахте риск намного выше». «Совершенно верно», согласилась Василиса. «Нам понадобятся вентиляционные артефакты и воздуховоды по всей длине ствола. Прохор уже закупил часть, остальные нам поставил Терновский». Я кивнул, представляя объем работ. «И как происходит сама выемка породы?» «Есть несколько способов». Василиса начала загибать пальцы. «Традиционный, кирками и лопатами, выдавая породу на поверхность в вагонетках. Но это медленно и трудоемко. Можно использовать воздушные молоты. Они ускорят процесс вдвое, но стоят дорого». «А что насчет магии?» – поинтересовался Игнатий. «Вы же геомант». Ее глаза загорелись.